В эфире клуб DX. С Вадимом Алексеевым. Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать на очередную 1007-ю встречу радиолюбителей на волнах «Голоса России». В Варненском районе, это Челябинская область, на частоте 100,6 МГц впервые начала вещать местная радиостанция. Ее название – Ви-радио. А учредителями являются местные жители Вячеслав Ребров, Роман Антонов и Ольга Злоедова. Рассказывает информационное агентство ОНРУ со ссылкой на новостной портал Челябинска и Южного Урала «Медиазавод.ру». 2,5 года понадобилось этим увлеченным людям, чтобы осуществить свою мечту и выйти в эфир. Их инициативу поддержали глава района, частные предприниматели и руководители предприятий. Теперь жители Варненского района, настроившись на радиоволну, могут круглосуточно слушать музыку, узнавать новости, прогноз погоды, получать много другой полезной и интересной информации, говорится в сообщении информагентства. Последние годы подобные сообщения являются редкостью. В основном вещание открывают уже существующие сетевые монстры, не оставляющие практически никаких шансов на появление в эфире чего-то нового. Да и сопутствующие затраты на открытие и поддержание станции в эфире для маленького частного вещателя оказываются чрезмерно велики. Поэтому хочется пожелать данному проекту успехов и долгих лет жизни. А в Германии решением комитета по телерадиовещанию региона Берлин-Бранденбург продлена работа в эфире «Радио Русский Берлин». Станция сумела заинтересовать экспертов своей концепцией вещания и выиграть конкурс. 1 июля текущего года лицензия «Радио Русский Берлин» была продлена. Станция вещает в прямом эфире ежедневно с 7 до 19.00 по местному времени, что в летнем сезоне соответствует с 5 до 17.00 всемирного времени. Ее частота 97,2 МГц. Как говорится в пресс-релизе, «Радио Русский Берлин» – первое и единственное в Западной Европе полноценное частное FM-радио на русском языке. С первого дня вещания в 2003 году радиостанции удалось завоевать огромную популярность. В эфире звучат актуальные новости, музыка, в студии бывают знаменитые гости, можно услышать также светские сплетни и гороскопы. Без всего этого, утверждают авторы пресс-релиза, уже не могут представить свой день сотни тысяч жителей Берлина и его окрестностей. К верным слушателям радио относятся не только русскоязычные жители города, но и немецкая публика, которая любит русский язык, русскую музыку и культуру. Радио «Русский Берлин» стало одним из символов мультикультурного Берлина и играет важную роль в жизни жителей города. Продление вещания, несомненно, увеличит аудиторию радиостанции и подарит слушателям свежие голоса и интересные программы, говорится в пресс-релизе станции. За пределами Берлина вещание можно слушать в прямом интернет-потоке по адресу www.radio-rb.de. Весь сайт станции выполнен по флеш-технологии. Вещание, которое я послушал выборочно, очень похоже на вещание любой местной станции. Много музыки и короткая информация, выдаваемая ведущим эфира. Есть и новости. Программа передач на сайте отсутствует, возможно, ее как таковой и нет. В любом случае, это вещание – островок русского языка в центре Европы. Слушайте радио «Русский Берлин», в мире не должен никто быть один. Слушайте радио утром и днем, мы к вам как добрые гости идем. Чуть больше месяца назад в блоге Shortwave Central со ссылкой на бюллетень датского DX-клуба появилось сообщение о тестах новой радиостанции на коротких волнах. Радио «Джоэль» из Санта-Крус-де-Мара, штат Сулье, Венесуэла, было отмечено с 22.30 до 23.30 на частоте 6980 кГц. Во время теста звучал гимн Боливарианской республики Венесуэла, затем прозвучал гимн штата Сулье, а затем просто музыка и разговоры на религиозные темы. Уровень сигнала был средний, к сожалению, в сообщении не говорится о месте приема. По-видимому, станция может быть в эфире в интервале с 22 до 4.00, но очень возможно, что тесты ведутся с 22.30 до 23.30 через самодельный маломощный перестраиваемый передатчик. В сообщении также говорится, что станция очень заинтересована в рапортах о приеме. Предлагается писать по следующим адресам: электронный joel228fm@hotmail.com и обычный почтовый сектор La Lucha, километро 27, Carretera Via El Moran, Santa Cruz de Mara, Estado Sulia. Я отправил несколько вопросов по приведенному электронному адресу, но ответа пока не получил. Так как ящик на Hotmail, то, возможно, проверяется он не очень часто. Кстати, в сообщении говорится, что на данный момент это единственная станция из Венесуэлы, зафиксированная на коротких волнах. Справочник WRTH 2010 года приводит еще одну станцию, но как неактивную на момент сдачи в печать. Хотя еще 5 лет назад коротковолновых станций в Венесуэле было 4, две из них хорошо принимались в утренние часы в Москве. Раз местное вещание стало практически недоступным на коротких волнах, то воспользуемся современными технологиями и заглянем в местный FM-эфир Маракайбо. El corazón de capital late al son del folclor venezolano. Продолжаем программу для радиолюбителей на волнах «Голоса России». Бюллетень DX Mix News сообщил 9 августа, что все программы «Голоса Африки» из Ливии на коротких волнах прекращены с 6 августа. Однако это сообщение, похоже, не соответствует действительности. Пару дней спустя поступили новые сообщения в «Хардкор DX» о том, что вещание из Ливии в эфире все-таки наблюдается. Так, на французском языке программа отмечена с 16 до 17 на частотах 15 660 и 17 725 кГц и с 17 до 19 15 215 и 11 995 кГц. На языке хаоса программа в эфире с 19 до 20, 11 995 и 11 600 кГц. Причем на последний сигнал отмечался с задержкой. Начало программы было замечено 12 августа на частоте 15 215 кГц. Информации о вещании на других языках, а именно арабском, английском и суахили, на момент записи программы я не нашел. И в заключение, с 9 августа в Пекине снова начинаются ежедневные трансляции производственной гимнастики по радио. Об этом сообщается в блоге Media Network со ссылкой на Beijing Times. Пекинское спортивное радио, которое вещает в столице Китая на частоте 102,5 МГц, возобновляет трансляции музыкального сопровождения для выполнения гимнастических упражнений. Гимнастика будет транслироваться в течение 8 минут в 10 утра и 3 часа дня по местному времени, как основа для физических упражнений во время производственных перерывов на предприятиях столицы, поясняет представитель Пекинской Федерации профсоюзов. Изначально такие трансляции начались еще в 1951 году и были прекращены лишь в 2007 из-за большого количества программ, посвященных Олимпиаде в Пекине. Я не могу не заметить, что данный факт выглядит, конечно, несколько абсурдно. И вот как поясняет решение о возобновлении трансляции производственной гимнастики вице-председатель Пекинской Федерации профсоюзов Юй Цзуньшэнг. С 1951 года трансляция гимнастики была основой для физического развития тела во время перерывов в правительственных организациях, учреждениях и предприятиях. В 2009 году был принят план по оздоровлению пекинцев, по которому до 20 минут времени отдыха в перерывах между работой граждане должны тратить на физические упражнения. И в ближайшем будущем, говорит господин Юй, мы будем популяризировать такие перерывы и в негосударственных организациях. Кроме того, добавляет он, профсоюз намерен пропагандировать и другие формы физических упражнений, таких как йога и тай-чи. От себя хочу напомнить, что Всесоюзное радио СССР также имело в своем репертуаре трансляции утренней и производственной гимнастики, причем в нашей стране началось все это гораздо раньше. Мы заканчиваем сегодняшнюю программу под звуки утренней гимнастики Всесоюзного радио. Фрагмент старой записи я нашел на сайте проекта Олега Горского «Артефакты сети». С вами прощается режиссер Алла Новикова, автор и ведущий программы Вадим Алексеев. Всего вам самого доброго и встретимся ровно через неделю на волнах «Голоса России». Теперь ноги поставьте врозь пошире, руки согните за спиной, захватите локти. Третье упражнение — наклоны туловища в стороны, скользя левой рукой по ноге вниз, правой за спиной. Наклоните туловище влево, наклонитесь — раз, выпрямитесь, левую руку за спину — два. Также скользя правой рукой по ноге, наклоните туловище вправо — три. Выпрямитесь, четыре, руки за спиной. При наклоне делать выдох, при выпрямлении вдох. Продолжаем. Влево наклониться, выпрямиться вправо, выпрямиться — раз, два, три, четыре. Выдох, вдох, выдох, вдох. Раз, два, три, четыре. Влево, вправо, влево. И вправо довольно.